Всем привет! Вы на канале Дальнобой для своих. Сейчас нахожусь в Германии. В этом выпуске хочу вам снять наш новый Mercedes, кабину изнутри, все приборы, панели управления. Еще раз хочу вам напомнить, машину получили новую в Германии. На спидометре было 200 километров. И вот мы с моим наставником работаем на ней по Европе. Так, ну вот мы находимся в кабине нашей машины. Сразу вам хочу сказать, что в полный рост я стою 1,87 м, еще до верха сантиметров 20. То есть кабина машины просто огромная. Спальники тоже. Посмотрите, места здесь хватит на человека ростом 2 метра. И ноги у вас упираться просто не будут в стенку. Также вот смотрим. Здесь, как всегда, немцы полно всяких полок понапридумывали. Ниши тут находятся. Здесь панель управления. Трансик стоит, который во всех машинах сейчас установлен. Гиртеки. Сейчас я вам более подробно покажу, расскажу. Здесь панель управления. Правда, сейчас мы стоим на 45-ке, 45 часов оставимся. Не хочу заводить машину, потому руль пододвинул, так не сильно видно. Ну, здесь расскажу вам, что тут показывает эта панель управления. Также вот камеры. Смотрите, в этой машине уже установлены камеры. Вот две камеры, справа, слева. Одно скажу про камеры, что в ночное время хотелось бы желать лучшего. Если нет фонарей, по камерам качество не очень. Это единственный недостаток вот этих камер. А так просто со временем привыкаешь. И, кстати, достаточно удобно ездить по камерам. Многие, я читал отзывы и с водителями разговаривал, что камеры неудобно, что лучше бы зеркала были. Ну, не знаю, я как вот стажер, то есть по зеркалам я еще не ездил, сразу начал по камерам ездить. Мне намного удобнее, тем более, когда включаешь поворот, там показывает даже расстояние обгона, насколько вам надо проехать вперед, чтобы обогнать ту или иную машину. Вот посмотрите, такая оригинальная панель управления. Показывает километраж, показывает полностью километры с начала пути вашего, расход топлива на 100 километров. С правой стороны здесь же будет показана ваша фамилия, инициалы. После чего вот смотрим, здесь такой есть телевизор, управление функциями. Заходим. Переключайте, регулировка дорожного просвета, установка времени, всякие установки, система облегчения трогания с места на подъеме. Тут очень много всяких, конечно, наворотов. Управление функциями, заходим, допустим. Здесь, так, допустим, активировать, переключить установки режимы. Вот, допустим, заходим в этот статус. Вот, диагностика. Нагрузка на мосты. Вот. Особенно это актуально, когда при движении по Австрии. Там полиция постоянно на это обращает внимание. и можно получать хороший штраф. Здесь вот световая, то есть регулировка света в машине полностью здесь. Здесь у нас навигация показывает, где мы находимся. Вот. Навигация, кстати, совсем неплохая здесь. Здесь он может задавать все, планировать. Также здесь вот подключается Bluetooth, телефон, громкая связь. Подключается телефон, ваши контакты, можно здесь все набирать по ходу движения, не лазить в телефоне. Задал, позвонил, переговорил, никаких проблем. Потому что, как вы знаете, если по телефону разговаривать, тут очень приличные штрафы, если вас поймает полиция. Также вот кондиционирование, тоже заходишь в кондиционер, выставляешь температуру, вентилятор. Все вот такое в электронном виде. Также вот такой приборчик, планшетик стоит, Transix. То есть этот прибор, лето-система, как назвать, она полностью регистрирует, планирует ваш маршрут. Пока она завязана с нашим тахографом, полностью показывает, сколько вам ехать, сколько вам отдыхать. Вот зайдем в менюшку, допустим, тут вот планирование заходим. Вот планирование, то сюда нам сбрасывается задание, мы это задание выполняем. Вот, допустим, там макароны, сейчас везем макароны с Италии в Германию, вот привезли. Показывает, когда у нас выгрузка, выгрузка, показывает все сообщения от менеджера, сюда приходят. Здесь же мы и регистрируем ЦМР-ки, отправляем их. Вот, допустим, вот наш заказ, макароны, так и так. Нам надо выгрузить через 2 дня. Вот мы заходим, смотрим, тут подробная информация. Здесь также мы смотрим координаты, по которым надо ехать и выполнять. Маршрут показывает. Также здесь вот есть навигация. Навигация есть. Вот вводите ваш маршрут и двигаетесь. Также здесь вот есть такая иконка «Время службы». Время службы. Вот она показывает время движения, 4,5 часа, сколько вы проехали, сколько у вас остается. Ежедневное вождение показывает. Ежедневная продолжительность вождения. Время движения за 2 недели. И по, амплитуда за день. Вот на нас двоих, сколько, вот он нам дает за 21 час и сколько мы уже проехали. Также есть вот интересная здесь иконка в Transix'е, экотренер. Заходим. Это вот показывает полностью, когда вы двигаетесь, ваш экобалл. Здесь вы набираете экобаллы. Вот скорость показывает, не нарушаете ли вы скорость. Потом обороты в минутах двигателя, где вы там газанули или там непредвиденная ситуация была. Потом предвидение ситуации тоже тут вот есть, вам балл выставляется, и холостой ход, как вы двигаетесь там на холостом ходу, перегазовки и всякое такое. Также тут такая вот есть иконка, это деятельность, нажимаем. Тут все у вас расписано. Замена полуприцепа, инструкции, проблема, отдых, расходы, что купить. Тут все вы можете задать. Тут система вам предложит даже что-то. Ну, интересный такой приборчик, конечно, тут еще много надо разбираться. Ну, в принципе, тут все так, ничего сложного нету. На руле тут стандартные, в принципе, кнопки, круиз-контроль плюс-минус. Также панели управления, здесь вот джойстик. Здесь с правой стороны у нас тут Bluetooth, регулировка звука вашей музыки. Ну, тут все такое, в принципе, обычно. Я в других машинах, правда, не знаю, как и что. Ну, тут ничего такого сложного тоже в управлении нет. Что я вам хотел еще сказать? Ну, то, что Гиртека сейчас закупает большое количество машин. Так что я не удивлюсь, если новичок после стажировки приедет ехать в первую каденцию, и ему предоставится возможность работать сразу на новой машине. Так мы остановились на заправке, заправиться, и я там разговаривался с молодым парнем, по-моему, он был то ли с Узбекистана, то ли с Таджикистана, и он был на таком же Мерседесе Актрас, как у нас, тоже новый он получил, и то есть он отстажировался, и вот его первая каденция, ему дали новую машину. Я у него спросил, а сколько ты будешь работать? Я говорю, интересно так. Я говорю, 3-5 месяцев. Он говорит, о, нет, говорит, долго. Ну, я так понял, что, наверное, проблемы. Дорого стоит дорога назад. Съездить, вернуться им. Потому они, насколько я тут разговаривал с людьми, люди работают здесь по году с этих стран. Была информация, что Гиртека вот закупает, я говорю, около 2000 машин. Так что есть реальная возможность, что и вы будете работать на такой новой машине. Ну, конечно, вы сами понимаете, что новая машина есть новая машина. Мы получили, я тут в салоне сам лично снимал полиэтилен от сидений наших кроватей. Также здесь забыл вам показать, вот есть для хранения емкости такие, вот это холодильник у нас. Хочу вам показать, как мы тут, вот посмотрите, вот холодильник. То есть если вы один отправляете, это очень удобно. Представьте, сколько у вас одному места. Если нам тут вдвоем хватает выше крыши, то вдвоем вам вообще тут будет круто. Ну, на этом хотел сказать вам спасибо за внимание. Буду заканчивать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Ну, так, в двух словах вам рассказал, так как я еще не сильно опытный стажер, вот стажируюсь только вторую неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду с чистого листа все, что знаю, вам рассказывать. И на ваши вопросы буду отвечать. Задавайте вопросы, пишите. А всем огромное спасибо. Всего хорошего вам. Увидимся.